И если можно, липтонский Эрл Грей. Я люблю привкус бергамотового масла, которое добавляется в этот чай. Грей, конечно, и не подозревал, что обессмертит свое имя, когда вывозил эту чайную смесь из Китая. Что ж, Виктор, в вашем возрасте еще все возможно, в том числе пить Эрл Грей или обессмертить свое имя. Позднее вы поймете, что не только тяга к славе, но даже этот сорт чая действует на сердце. За все удовольствие приходится расплачиваться. К тому же боюсь, что теперь вместо плодов бергамота применяют химическую эссенцию. Но ваша просьба будет удовлетворена. Мой муж — большой знаток чая, и у него на кухне специальный шкаф для хранения разных сортов этого напитка. Коллекция весьма обширная, начиная от японского жасминового и кончая индийским шоколадным. Эрл Грей у него, конечно, имеется, и Твайнингс, и Липтон. Вообще мой супруг — коллекционер. Коллекционер редких книг, сортов чая, некоторых монет и других предметов, не очень нужных для хозяйства, но, видимо, необходимых для его души. Отворилась дверь, и вошла Жаклин. «Здравствуйте все!» — широко улыбнулась она. «Мама, как тебе понравился этот молодой человек?» «По-моему, нормальный», — осторожно ответила мадам Ивет. «Нормальный? Ловлю тебя на слове, мама. Этот нормальный человек имеет вполне нормальные и серьезные планы стать твоим нормальным зятем. И лично я отношусь к этим планам вполне нормально. Надеюсь, ты тоже отнесешься ко всему этому нормально». Это было неожиданностью не только для мадам Ивет, но и для меня самого. До сих пор Жаклин никогда не позволяла себе шутить, да и вообще говорить на темы нашего супружества. Моя возможная будущая теща побледнела и испуганно вопросительно посмотрела в мою сторону. Потом, немного придя в себя, сказала, стараясь выразить ироничность к происходящему: «Извините, Виктор, для нашей дочери относиться с нормальной благосклонностью к молодым людям не является нормальным. Поэтому ее заявление следует рассматривать как не вполне нормальный для нее юмор или как нормальную любовь. Последнее будет абсолютно ненормальным состоянием нашей дочери». «Браво, мадам Ивет!» — не выдержал я. «Чувствую, в семействе, которое может стать для меня родным, недостаток юмора вряд ли будет ощущаться». Но тут мадам Ивет не выдержала и обняла Жаклин. «Доченька, это серьезно? Ты знаешь, мама, Виктор по-настоящему хороший парень, и лучшего зятя тебе не найти. Но главное, пока его не было, я поняла, что не могу без него». И уже обращаясь ко мне: «Надеюсь, Виктор, ты не разлюбил меня, путешествуя по разным далеким странам? А то ведь современные девушки перед свадьбой совсем не спрашивают о согласии у своих будущих мужей». Мне уже давно все было ясно. Просто мне крупно повезло. Я попал в очень хорошую, добрую семью людей, искренне любящих друг друга и скрывающих свои взаимные трогательные чувства за легкой, ставшей уже привычной иронией. «Милые мои женщины», — обратился я к Жаклин и Ивет, — «не надо больше изощряться в остроумии. Не сочтите мои слова за глупую самонадеянность, мадам Ивет, но думаю, что вы получите зятя с хорошим характером. В вашу дочь я влюбился с первого взгляда и в тот же момент был готов предложить ей руку и сердце. Лучшую тещу, пожалуй, тоже грех искать. И знаете, не будет у нас с вами никаких современных семейных коллизий через 20, 30, 40, 50, 60, 100 лет», — перебила меня Жаклин. «Ну что ж, поверим этому самонадеянному заявлению на ближайшие 20 лет», — улыбаясь, сказала мадам Ивет. Испуг в ее глазах, кажется, прошел. Остаток вечера мы провели как задушевные старые друзья. У мадам Ивет были те же качества, что и у ее дочери. Никакой искусственности, благожелательное, доброе отношение к собеседнику и простота общения, которая быстро создала такую атмосферу, как будто я уже много лет был завсегдатаем этого дома. Потом мадам Ивет ушла. Жаклин тут же подошла ко мне и, положив руки на плечи, посмотрела в глаза с немножко грустной улыбкой. «Я и сама не знаю, Виктор, как все это вырвалось у меня. Наверное, твое отсутствие обострило все мои чувства».